Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик. «Вы англичанин?» — крикнул он, расплываясь в улыбке. «А вы?» — откликнулся я, стоя у штурвала. Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием. Потом снова просиял. «Ну ничего!» — ободряюще крикнул он. «Не опоздали мы?» — спросил я. «Он там, наверху!» — ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо, то пасмурное, то залитое солнечным светом. Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, Арлекин явился ко мне на борт. «Послушайте, мне это не нравится», — сказал я. «Туземцы бродят там в кустах». Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, и затем добавил. «Они люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться». «Но вы говорите, что все обстоит благополучно», — воскликнул я. «О, у них не было злого умысла», — сказал он. А когда я вытаращил глаза, он поправился. «Да, в сущности не было». Потом быстро добавил. «Ах, боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить». Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток. «Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они люди простые», — повторил он. Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было. Он сам со смехом на это намекнул. «Разве вы не разговариваете с мистером Курцем?» — спросил я. «С этим человеком не разговаривают. Его слушают!» — воскликнул он восторженно и строго. Но теперь он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и, не переставая их трясти, забормотал: «Брат моряк, честь, удовольствие, наслаждение. Разрешите представиться, русский, сын архиерея Тамбовской губернии. Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски! Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?» Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул. Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свой кругозор. «Здесь», — перебил я, — «как можно знать заранее? Здесь». «Я встретил мистера Курца», — сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью. Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом, и потом отправился вглубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около 2 лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех. «Я не так молод, как кажется. Мне 25 лет», — сказал он. «Сначала старик Ван Щютен хотел послать меня к черту», — рассказывал он, от души забавляясь. «Но я к нему пристал и говорил, без конца, так что он, наконец, испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаки. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей, и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик-голландец этот Ван Щютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?» Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался. «Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее», — сказал он, смотря на нее, словно в экстазе. Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве. Иногда каноэ переворачиваются, а иногда приходится поскорее удирать, если туземцы рассердятся. Он перелистывал книгу. «Вы делали заметки на русском языке?» — спросил я. Он кивнул. «Я думал, что это какой-то шифр», — сказал я. Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил. «Вы знаете, как мне было трудно справиться с туземцами?» «Они хотели вас убить?» — спросил я. «О, нет!» — воскликнул он и умолк. «Почему они на нас напали?» — продолжал я. Он замялся, потом сконфуженно сказал. «Они не хотят, чтобы он уехал». «Не хотят?» — с любопытством переспросил я. Он кивнул таинственно и многозначительно. «Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор!» Воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.